Закон номер 5. Закон притяжения. Об этом законе написано огромное количество книг. Многие ставят этот закон в центре своей жизни. Он играет важную роль в понимании состояния человека. Закон притяжения гласит, что вы представляете собой живой магнит. Вы притягиваете в свою жизнь таких людей и такие ситуации, которые соответствуют вашему внутреннему звучанию. Подобное притягивает подобное. Все, что тянется к вам, показывает, какой вы человек и особенно какие у вас мысли. И друзья, и семья, и отношения, и работа, и проблемы, и возможности – все это привлекается на основе привычного для вас способа мыслить в каждой из областей. Такой пример в музыке называется принципом симпатетического резонанса. Представьте себе комнату. В ней стоят два рояля. Вы нажимаете на клавишу «До» на одном из них, подходите к другому роялю и обнаруживаете, что на нем клавиша «До» звучит точно так же. Их звук одинаков. Также и вы подсознательно тянетесь к тем людям, которые с вами на одной волне, с которыми у вас схожий способ мыслить, одинаковое отношение к жизни, одинаковое ожидание от нее. Посмотрите на свою жизнь со стороны, и вы увидите, что как положительные, так и отрицательные аспекты своей жизни создали вы сами. Чем больше чувств вы вкладываете в мысль, тем выше будет скорость вибрации, и тем скорее вы привлечете к себе людей и ситуации, которые находятся в гармонии с вашей мыслью. Действие этого закона вы можете наблюдать везде. Только вы подумаете о друге, и он звонит вам. Только решите что-то сделать, и тут же появляются идеи и помощники. Вы превращаетесь в живой магнит. Многие сдерживают свои мечты, так как не представляют, как попасть туда, куда хотят. Но благодаря закону притяжения, не обязательно в самом начале знать путь к цели. Как только вы уясните для себя, чего хотите, к вам потянется все необходимое. Ваши мысли – это своеобразная энергия, которая вибрирует со скоростью, определяемой уровнем эмоциональной интенсивности, сопровождающей мысль. Бытует мнение, что счастливые люди притягивают счастливых людей. Человек, настроенный на успех, привлекает благоприятные ситуации. Оптимистичные и полные энтузиазма торговые работники привлекают более солидных клиентов. Позитивно мыслящие предприниматели привлекают ресурсы поставщиков и банкиров, необходимых им для успешного ведения дела. Закон притяжения работает всегда и везде. Как и другие психические законы, закон притяжения нейтрален. Он может сыграть как добрую, так и злую службу. На самом деле можно легко провести параллель между законом притяжения и законом причины и следствия, или законом сеяния и жатвы. Вот почему один философ сказал: «Посеяв мысль, пожнешь поступок. Посеяв поступок, пожнешь привычку. Посеяв привычку, пожнешь характер. Посеяв характер, пожнешь судьбу». Каждый может себя изменить. Можно стать чем-то большим, добиться чего-то большего, делать больше, иметь больше. Дисциплинируйте себя, направляя свои мысли на то, что нужно. Отказывайтесь думать о негативе. Те, кто пользуется законом притяжения с точки зрения положительного подхода, являются счастливчиками. Это хороший способ объяснить, почему так много хорошего и так много нужных людей привлекаются в жизнь тех, кто имеет ясное представление о собственных целях, кто не теряет оптимизма достичь их.